Матерь Агни-йоги. Устремление к фокусу необходимо потому, что чем дальше от него, тем рассеяннее становится плотность лучей, но при приближении они усиливаются. Особенно в больших городах велика эта рассеянность света, доходят лишь искры и далеко не до всех. Устремление к свету их фокусирует и создает просветленную атмосферу. Свет можно сгущать и усиливать. Свет привлекается из пространства. Магнит сознания может действовать, используя силу притяжения. Каждая мысль вызывает свет или тьму, так действует магнит человеческий. Не представляют себе, сколь сложен микрокосм человеческий, и сколько предстоит еще изучить и узнать. На волне постоянного изучения и познавания настраивает себя идущий. Эта настроенность продолжается во всех мирах. Она берется с собой в мир тонкий, где все возможности расширяются. Ученик, то есть познающий, остается им везде и всегда, ибо перед ним беспредельность, то есть путь беспредельного познавания мира, путь который не имеет конца.